Глава 22. Подготовка к путешествию. Агнар. Сразу после нашего импровизированного совещания я с некоторым трудом, но все-таки выцепил Сиринити, которую Макс сосватал мне в помощь. Я вышел на улицу и терпеливо ждал ее появления, прекрасно отдавая себе отчет в том, что если сейчас ее упущу, то снова найти ее будет тем еще приключением. Наконец, по прошествии некоторого времени, я был вознагражден за свое ожидание и увидел искомую девушку. Она шла в плотном окружении своих товарищей по службе и каким-то мистическим, непостижимым образом успевала общаться с каждым из них. Это смотрелось так естественно и гармонично, а ее сослуживцы настолько радовались ее вниманию, что на долю мгновения у меня даже промелькнула мысль подойти к ней попозже. Но потом я вспомнил озабоченное лицо Макса, когда он говорил, что у нас осталось очень мало времени, и решительно двинулся на перерез этой компании. «Говорю тебе, он именно так мне и сказал», — раздался веселый голос Сиринити, когда я приблизился к ним. Не слушая ответной реплики от накачанного парня, который словно распушился от внимания девушки и старался привлечь ее какой-то остроумной шуткой, я встал прямо на пути следования этой компании, после чего, дождавшись их приближения, глядя прямо в глаза этой невероятно красивой девушке, сказал: «Привет, кажется, у нас есть одно незаконченное дело». Практически в то же мгновение парень, на которого я до этого обратил свое внимание, начал угрожающе на меня надвигаться, разминая свои кулаки, как перед хорошей дракой, и прорычал в мою сторону: «Ты что, ослеп, дрыщеныш? Не видишь, что девушке сейчас не до тебя?» Я мысленно вздохнул, осознав, что таким образом потеряю слишком много времени на ненужные разговоры. Поэтому на долю мгновения, активировав усиление, я нанес один-единственный удар по этому попугаю, четко выцелив его солнечное сплетение, после чего он сразу же согнулся в позе эмбриона, моментально разучившись дышать, а я, наконец, целиком и полностью завладел вниманием Сиринити. Если честно, поначалу я думал, что ввиду того, что я вырубил ее ухажера, никакого разговора у нас не получится, но к своему безграничному удивлению я внезапно обнаружил в ее глазах невероятное облегчение и понял, что все сделал правильно. Девушка тут же мелодичным голосом ответила мне: «Привет, Агнар. Да, у нас действительно есть незаконченное дело, и я хотела бы с тобой обсудить все моменты по его исполнению». Я мысленно порадовался адекватности встреченной мной девушки и, вежливо предложив ей свой локоть, за который она тут же с готовностью уцепилась, на мгновение задумался, после чего решительно двинулся в сторону гостевого дома. Спустя несколько минут, по пути увидев куда-то спешащего Макса, мы с девушкой очутились у дверей моего номера, куда я с некоторым трепетом запускал свою гостью. Мне, конечно, было неловко вести, по сути, незнакомую девушку к себе домой, но в Эсмаруиле на текущий момент просто не было других подходящих мест, где можно было спокойно поговорить, чтобы нас никто не отвлекал. Открыв дверь, я судорожно пытался подобрать слова, чтобы девушка не чувствовала себя неуютно, однако к моему невероятному облегчению все это оказалось абсолютно излишним, потому что как только Сиринити зашла внутрь моего номера, она тут же, завизжав от накативших на нее чувств, бросилась тискать развалившуюся на кровати Золу, которая спокойно себе дрыхла до нашего прихода. Практически сразу я стал свидетелем множества искр, которые полетели буквально во все стороны от удивленной Золы. Если бы не огнеупорное покрывало, на котором она спала, я, может, и занервничал бы. А так я просто прислонился к стене и с легкой улыбкой наблюдал за тем, как девушка пыталась подобраться к моему фамильяру и избежать при этом попадания на нее незапланированных искр. Наконец девушка сдалась и начала с любопытством вокруг оглядываться. Спустя несколько мгновений она легонько присвистнула, разрушая этим действием сложившееся у меня впечатление о ней, как об истинной леди, и произнесла: «Они плохо так живут у нас некоторые жители. Это за что такая честь?» Я мысленно улыбнулся и ответил: «Такая честь за то, что я являюсь замом Винда. То есть, по факту, ты сейчас пыталась поджечь жилище второго лица в этом городе». Девушка тут же смущенно зарделась и вскочила с кровати, на которую успела плюхнуться, пока пыталась добраться до Золы. Не выдержав, я заржал от комичности этого зрелища и, наконец, решил перейти к делу. «Ладно, не парься. Тебе бы пришлось очень постараться, прежде чем у тебя и вправду получилось что-то здесь поджечь. Расскажи мне, что ты знаешь о тех моментах, который упоминал Винт на недавнем совещании. Должен отметить, что девушка в этот же момент утратила всю свою непосредственность и, собравшись, начала быстро говорить. «В нашем отряде я занималась поддержанием связи между бывшими его членами, которые по тем или иным причинам покинули его ряды. Иногда это был уход на пенсию, но гораздо больше было тех ребят, кто за время службы получал инвалидность и ввиду этого терял возможность к прохождению дальнейшей службы. Именно взаимодействие с такими людьми отнимало 90% моего времени. Я организовывала им лечебницы, искала работу, устраивала встречи ветеранов. В общем, список моих задач был достаточно широк. Сейчас, когда в наш мир пришла система, я уже мысленно попрощалась со своими подопечными. И каково же было мое удивление, когда Аксель подошел ко мне сегодня и сказал, что есть возможность кого-то из них спасти». Я подошел к загрустившей девушке и, взяв ее за холодную ладошку, мимоходом отметив для себя ее хрупкость и воздушность, усадил ее рядом с собой на кровать и, не отпуская ее ладонь, проникновенно заглянув в глаза, сказал: «Это правда. Мы можем их мало того, что спасти, так еще и полностью вылечить. Для этого ты должна взять себя в руки и, наконец, начать рассказывать мне, где я могу их найти и сколько их там всего». Девушка с каждым моим словом все больше удивлялась, после чего, тихонько взвизгнув, повисла у меня на шее. Не успел я толком осознать несколько изменившуюся диспозицию, как она снова очутилась от меня на некотором расстоянии и, как ни в чем не бывало, принялась рассказывать. «Честно говоря, с трудом верится в то, что ты мне рассказал, но причин не верить у меня нет, поэтому слушай. На самом деле все достаточно просто и в то же время сложно. Наш командир через какие-то свои связи умудрился выкупить целый многоквартирный дом на севере Москвы, и именно туда мы расселяли наших сослуживцев. Соответственно, достаточно добраться до этого дома, и все, кто тебе будет нужен, смогут максимально быстро собраться в одном месте. Единственный недостаток – мы сейчас находимся на юго-западе, а значит, для операции спасения нам придется пройти буквально через весь достаточно немаленький город, где не работает электричество, бензин и прочие прелести жизни». Я усмехнулся и ответил ей: «Надеюсь, решение этого вопроса нам поможет, товарищ Винт». И именно в этот момент в моем сознании раздался голос Диуронга: «Дмитрий, не хочу вас тревожить, но исходя из вашего разговора, вам требуется переговорить с владетелем города. Именно сейчас он очень быстро вышел из здания библиотеки и целеустремленно двигается к порталам. Если ты хочешь его перехватить, то рекомендую поторопиться». Сразу же после этого неожиданного предупреждения я резко встал с кровати и, услышав испуганный восклик Сиринити, виновато посмотрел на нее и сказал: «Винт уходит из города. Если мы хотим помочь твоим товарищам, нам нужно срочно перехватить его». Девушка сразу же вскочила вслед за мной и без разговоров двинулась в направлении выхода из номера, заслужив этим простым действием еще пару очков в моих глазах. Мы выскочили на улицу, и я в очередной раз, мысленно поблагодарив Зиуронга, что на текущий момент все здания находятся буквально в шаговой доступности друг от друга, тут же увидел своего друга, который с невероятно задумчивым лицом целеустремленно шагал в сторону портальной площади. Мы с Сиринити сразу же ринулись за ним, и, решив не ограничиваться простым преследованием, я закричал, что есть мочи: «Максон, стоять бояться!» Тут же люди, которых судьба занесла на площадь в это время, начали оборачиваться в нашу сторону. Но мне было плевать на внимание посторонних. Я целиком сосредоточился на своем друге, и к моей неописуемой радости он все-таки услышал мой вопль и удивленно обернулся в нашу сторону. Спустя несколько секунд мы все-таки его догнали, и я сразу же отметил, что мой друг чем-то серьезно озабочен. Не успел я даже поинтересоваться у него причиной его задумчивости, как, наконец, отдышавшаяся Сиринити сразу же привлекла к себе его внимание. «Уважаемый Винт, вы нам обещали решить вопрос с транспортом для доставки людей в Эсмаруил». Практически сразу я увидел в глазах Макса искры осознания, и, сделав фейспалм, он сказал: «Точно, совсем вылетело из головы, сейчас мы все организуем». Практически сразу по его задумчивому состоянию я определил, что он начал активно взаимодействовать с интерфейсом и принял мудрое решение не отвлекать его в такой ответственный момент. Вместо этого я одернул Сиринити, которая хотела еще что-то ему сказать, а сам осторожно спросил Зиуронга: «Ты не знаешь, что с ним случилось. Совсем недавно у него было абсолютно другое настроение». Тут же в моей голове всплыли слова: «Я не знаю, что происходило с Виндом на территории библиотеки. У меня туда нет доступа, но сейчас я с легкостью могу отслеживать все его мысли. И до того, как вы его отвлекли, он думал об одной только свете и о том, где ему достать огромную кучу палиума». Я несколько растерянно задумался о полученном ответе. А тем временем события на площади развивались своим чередом. Люди куда-то шли, заходили в различные здания, общались друг с другом. Внезапно я увидел 5 человек во главе с Акселем, которую уверенно рассекали территорию площади, двигаясь в нашу сторону. Быстро проведя параллели с недавним совещанием, я практически сразу понял, что это никто иные, как механики, которых ему поручил найти винт. А значит, осталось дело за малым — найти то, на чем нам предстоит передвигаться. Я махнул рукой Акселю, призывая его к себе, и как только он с ребятами приблизился к нам, я тут же получил вопрос в свой адрес. «Ну что тут у вас? Разработали план своих действий?» Я решил подыграть ему и сказал. «Да, все прекрасно. Сиринити очень профессиональная девушка и достаточно грамотно рассказала мне о ваших ветеранах». Аксель, как мне показалось, несколько удивленно посмотрел мне за спину, после чего хмыкнул и сказал. «Даже так? Приятно удивлен этому невероятному факту». Не успел я уточнить у него, что он имеет в виду, как вдруг на площади открылся ярко-белый портал, откуда медленно появились 2 невероятно футуристичных средства передвижения. Аксель восторженно выдохнул, вторя таким же звуком от своих механиков, и должен признать, я целиком разделял их восторги. Больше всего эти образчики инопланетных технологий были похожи на наши БМП, только больше раза в 2, имели угловатые грани, несколько каких-то пушек в верхней своей части. Ну и самое важное, это чудо буквально парило над землей. Тут же винт вышел из прострации и, махнув рукой в направлении появившейся из ниоткуда техники, сказал: «Прошу любить и жаловать, вашему вниманию SJK-1732. Исходя из его описания, этот транспорт предназначен для перевозки групп быстрого реагирования по полю боя. Оснащен 3 плазменными пулеметами, вместимость 1 единицы составляет 35 человек, работает на генераторах магической энергии. Запаса хода хватает на 1500 километров в наземном режиме, либо на 30 минут полета. Последние слова Макса вызвали возбужденные перешептывания среди механиков, которые, впрочем, практически сразу замолчали. Стоило Акселю бросить через плечо на них гневный взгляд. Впрочем, это было несколько излишне, потому что Макс решил на этом заканчивать краткий экскурс, на прощание добавив. Единственный нюанс, про который я прошу вас не забывать, у этой модели очень тонкая броня. Автоматный выстрел выдержит, но что-то посущественнее очень вряд ли. Поэтому у меня ко всем вам максимально простая просьба. Берегите себя, ребята. У вас очень важная миссия, от которой зависит будущее всего нашего города». Пятерка Акселя гордо расправила плечи после этих слов. И как только увидели приглашающий жест со стороны ухмыльнувшегося Макса, тут же ринулись исследовать неожиданное приобретение. Я подошел к своему другу, краем глаза зафиксировав, что Аксель от меня не отстает, но, решив проигнорировать этот факт, постарался заглянуть ему в глаза и аккуратно спросил. «Макс, друг, я могу тебе чем-то помочь? Ты сам не свой». Он грустно улыбнулся и ответил. «Я нашел способ узнать, что на самом деле произошло со Светой, и как ей можно помочь. Но для доступа к этой информации нужно просто невероятное количество системной валюты. Сейчас я хотел заняться решением этого вопроса, но ты меня отвлек, и спасибо тебе за это. В своих стремлениях помочь своему первому вассалу я совсем забыл об остальных жителях Исмаруила. Поэтому да, вы действительно можете мне помочь, друзья. Сейчас я должен сделать несколько дел и поработать с форумом, а вас я попрошу собрать всех, кого сможете, на площади перед ратушей. Мне нужно сделать несколько объявлений». Молчащий Аксель тут же кивнул и отошел в сторону, после чего начал активно работать с форумом, рассылая задачи своим подчиненным, а я остался на месте, внимательно глядя в глаза друга. Макс быстро понял, что так просто от меня не отделаться, поэтому добавил, грустно улыбнувшись. «Дим, я понимаю, что ты скучаешь по тем беззаботным временам, когда мы вдвоем двигались по брешам и активно крушили монстров налево и направо. Но сейчас ты действительно мне больше нужен тут. Только тебе я могу в должной мере доверить город и его население. Могу пообещать, что буду крайне осторожен в своем путешествии. Но не пойти я просто не могу. Света точно такой же участник нашей команды. И я воспользуюсь даже тенью шанса, чтобы вывести ее из состояния, в котором она сейчас пребывает». «Должен признать, иногда этот засранец бывает чертовски убедителен. Поэтому я принял его мотивы, в душе невероятно радуясь тому факту, что, невзирая на множество испытаний, он до сих пор не утратил человечность. Я подошел к нему и, хлопнув по плечу, сказал: «Запомни, если ты сдохнешь где-то там, я найду тебя, воскрешу и снова закопаю». Друг весело засмеялся и ответил: «Даже если я где-то сдохну, то с функцией моего воскрешения прекрасно справится наш камень. Поэтому не волнуйся, друг, все будет хорошо. Да и на самом деле я надеюсь, что мое отсутствие не продлится долго. Для твоего спокойствия хочу сообщить. Я буду зачищать наш пляж. Поэтому попрошу у Акселя человека, кто будет контролировать место моего захода в брешь, чтобы в случае чего у тебя была возможность поймать меня на выходе и обозначить проблему, с которой ты столкнулся». Я мысленно выдохнул от этой новости и, наконец, успокоился. Еще раз хлопнув задумчивого Макса по плечу, я двинулся в направлении машин, по которым с невероятно воодушевленным видом ползали техники Акселя. Не заметив, как мой друг грустно улыбнулся мне вслед и, развернувшись уверенным шагом, пошел в направлении неизвестного мне здания.